Неудобный вопрос. Неприятный. Я об этом старался не думать предметно. Так, в общих чертах, на уровне «вот было бы здорово, если...» Главное ведь поймать, правильно? Думаю, это не суть важно. Обсуждать этот вопрос я был не готов, поэтому решил уклониться. Сначала надо поймать, а что делать, это уже решим в процессе. Это важно, уперся Филин. Нужен четкий ответ, прямо сейчас. Что вы будете с ними делать? Кастрируем и бросим подыхать, буркнул Федя. Что с ними еще делать? Давайте еще конкретнее. Кастрация – понятие с большим диапазоном. От удаления желез до сноса всего мудокомплекса под корень. Кто именно будет кастрировать? Как именно? Бросим подыхать – это как? Ну и вопросы. А без этого никак нельзя обойтись? Федя с минуту думал, морща лоб. Затем тяжело вздохнул и с какой-то зловещей деловитостью вывалил. «Кастрировать буду я. Возьму нож и отрежу все хозяйство под самый корень. Потом затолкаю в глотку. Не нож, а хозяйство. И брошу подыхать со связанными руками и ногами. Если не будет ямы, вобью кол, привяжу к колу, чтобы не ползли». «Хорошо, но ненадежно», — не одобрил Филин. «Я знал случаи, когда люди выживали после такого. Бывают такие экземпляры, но просто удивительно живучие». «То есть мы должны их убить?» — уточнил Федя. «Вы никому и ничего не должны. Но если кто-то из них выживет после этого, вам придется экстренно уходить в подполье и посвятить остаток жизни партизанской войне. Проще говоря, вам придется убить всех мужчин из рода того, с кем вы это сделали. Всех мужчин из рода – это значит всех особей мужского пола, которые состоят с ним хотя бы даже в самом отдаленном родстве, и независимо от возраста, вплоть до младенцев. В противном случае вам придется до конца жизни прятаться где-нибудь в Гондурасе или Намибии». «Хорошо. Я убью их», — согласился Федя, — «но сначала кастрирую». Смелое заявление, словно подпись под приговором. Федя сделает это, я в этом не сомневаюсь, я знаю его. «Мы сейчас вступаем в какую-то новую полосу жизни?» «Да, пожалуй». «Почему все так обыденно? Мы становимся преступниками, безжалостными убийцами. Не знаю, кем там еще. А вокруг ничего не изменилось. Вот Федя, патриот, вождь, образец, пример для подражания, кумир всех городских мальчишек, выглядит как обычно. Вот его машина, в которой я могу с закрытыми глазами найти любую царапину. Можно сказать, что я в ней вырос. Нет, черным мерсом за эту минуту она не стала. Вот я такой же, как был все эти 26 лет, нигде ничего лишнего не вылезло, ничего не отвалилось, все на месте. Вот на заднем сиденье сидит человек с сычинным лицом, на вид вполне обычный, средненький, серенький, такой мудрый, рассудительный, и так спокойно и деловито болтает с Федей об ужасных вещах. «В таком случае остальные вопросы отпадают», — сказал мудрый человек на заднем сиденье. «Если вы готовы на такое, остальное для вас будет не проблема». «Господи! Да нет же, нет! Мы вовсе не готовы на такое!» У меня вдруг перехватило дыхание. «Я не понял. Нет, в принципе, какая-то развязка вот такого плана предполагалось, но мы что, в самом деле будем убийцами?» «Тебе плохо?» — спросил Филин. «Мне?» Я глянул в зеркало. «Да ничего, обычная история, типичная для меня легкое прибледнение. На этот раз, правда, сугубо эмоциональное, самосгенерированное, вне связи с какими-либо признаками угрозы организму извне. Уф, да нет, все нормально. Я глотнул воды, вытер внезапно вспотевшее лицо платком и чудовищным усилием воли взял себя в руки. Итак, что мы будем делать? Вы украдете человека, молодого, и потребуете от его отца информацию об интересующих вас объектах. Он вам ее предоставит. Вот, собственно, и все. Звучит просто, — одобрил Федя. Думаю, и сделать будет нетрудно. В принципе, да, нетрудно, — подтвердил Филин. В плане предварительной подготовки вам надо будет сделать следующее. Минутку. Я еще не совсем оправился от внезапно нахлынувших эмоций и не очень хорошо соображал. Минутку. Можно все это более подробно? Можно. Ваш объект — 19-летний аварец, студент юридического факультета МГУ. Его отец — уважаемый человек. У него в Москве солидный бизнес. Почти все легально. Криминал — по минимуму, если можно так выразиться, в пределах нормы. Хитрый, умный, гибкий. Частенько решат спорные вопросы между членами сообщества. Проще говоря, на раз разруливает любые терки. Достаточно? Почему выбрали именно этого человека? Есть какие-то особенности? С тобой точно все в порядке? Филин поморщился. Ты бледный, и до тебя туго доходит. А до этого соображал быстро. Я в порядке. Я опять хлебнул воды и попытался сосредоточиться. Просто тебя ошарашил разговор про убийство? Филин не спросил, а скорее констатировал. Выбрось это из головы. Я так понял, что твой большой железный брат берет это на себя. Да при чем здесь? Я все сделаю, кивнул Федя. Можешь на эту тему не париться. Да я понял, но почему выбрали именно этого человека? Отмотай назад. Филин укоризненно покачал головой. Ключевое слово — гибкий. Да, этих ребят с бизнесом и связями много, но среди них полно упертых товарищей со средневековыми принципами. Типа нашего маги? Возможно. Короче, таких, которые ради интересов клана готовы пожертвовать чем угодно, в том числе собой и своими детьми. А этот что, совсем без принципов? И готов торговать интересами клана направо и налево? Хорошо, — похвалил Филин. Пришел в себя. Нет, этот тоже с принципами, но он, повторяю, гибкий, интуитивный. Привык решать проблемы своих менее гибких соплеменников. От компромиссов не шарахается. Короче, если грамотно поставить вопрос, постараться сделать все, чтобы спасти своего ребенка. Это, кстати, его любимый сын. Ясно. Так, ах, да, что там насчет предварительной подготовки? Вам надо эвакуировать свои семьи. А смысл? Встрепенулся Федя. Мы же вроде бы собираемся делать все полюбовно, без крайностей. Это на всякий случай, пояснил Филин. Ну, мало ли. Вдруг что-то не срастется, или отец параллельно предпримет какие-то тихие шаги. Желательно, чтобы некоторое время ваши родные были как можно дальше, а самим вам надо держаться вместе, быть настороже и не расставаться с оружием. Тут он кивнул на Федю. Да, товарищи из отряда Савиных, народ глазастый. Я, например, ничего не замечал. И, наверное, до сих пор оставался бы в неведении, если бы Федя сам не показал. «Твои родители на Кубани», — продолжал Филин, в очередной раз проявляя нечеловечью осведомленность. «Это хорошо. Это вообще многое упрощает». «То, что я один?» «Нет, то, что твои родители из казаков. с каким-то непонятным теплом сказал Филин. В станице они будут под более надежной защитой, чем по любой программе защиты свидетелей. Осталось лишь уговорить Галину Юрьевну, чтобы она с завтрашнего дня взяла отпуск и уехала туда же. Так, а вот это, наверное, будет самое сложное. Федя задумался и помрачнел. И я даже и не знаю, как к ней с таким разговором подступиться. Дим, ты подумай, как-то надо это оформить потоньше. Насчет этого можете не волноваться, успокоил Филин. В данный момент с ней как раз беседует человек, который умеет манипулировать вескими аргументами и... Ну, в общем, нравится умным дамам. Это который на Паджейро уехал, уточнил я. Да. Что за человек? Насторожился Федя.